Однажды утром Али заехал в ворота отеля и с досадой присвистнул. На месте, куда он обычно ставил свой видавший виды фиат, раскорячился здоровый, как танк, серебристый 500-й. Навстречу, вытаращив глаза, бежал возбужденный Мустафа. «Чья это корова?» — указав на «Мерседес», недовольно спросил Али. «Нового хозяина!» — выпалил менеджер. «Купили нас вместе с двумя соседними отелями. Говорят, все пойдем под реконструкцию, будут в четверку перестраивать». «Ну да, и кто теперь главный?» «Хрен его знает, мужик какой-то». «Понятно, что не баба», — фыркнул Али. «И когда приедет?» «Он уже здесь, с самого утра. Привез аудиторов и закрылся вместе с бухгалтерами и управляющим». «Похоже, дело дрянь», — подытожил Али. Притихший персонал толпился в холле. Настроение у всех было ниже уровня моря. Повсюду незримо витал зловещий, как плакатный монстр, дух, грозящий безработице. Вскоре прибежала секретарша и сообщила новость о расчете всей бухгалтерии. «Кто следующий?» — мрачно изрек Али. «Это не все», — вздохнула секретарша. «Новый хозяин просит всех занять свои места. Сейчас он спустится, чтобы познакомиться со служащими и рассказать о перспективе. После собрания он побеседует с каждым в отдельности у себя в кабинете». «Кто он?» Окружив девушку, загалдели сотрудники. «Каков из себя? Откуда взялся?» «Молодой, около 30, симпатичный, но ужасно строгий. После разговора с ним прямо мурашки по коже, смотрит на тебя, как на мебель». «К нам вернулся омолодившийся господин Касли», — съязвил Али. «Кто сказал, что чудес в природе не бывает?» «Да уж лучше бы Асим», — мрачно заметил Осман. «Тот сам работал и других дрючил, но имели мы все. Будь здоров. Я тогда за один сезон на трехлетний «Опель» собрал, а сейчас на ремонт никак не наскребу». Старички, помнившие прежнего босса, согласно закивали. Все принялись рассаживаться. Али примостился в дальнем углу, около окна. Через пыльное стекло он грустно разглядывал сверкающий «Мерседес», смотревшийся на фоне простеньких местных соседей чванливым, самодовольным буржуа, случайно забредшим на окраину Мельдеби. Сидевший рядом Осман толкнул бармена локтем в бок, возбужденно прошептав: «Ущипни меня!» «Чего?» «Ты туда смотри!» Али покосился на вошедшего в холл человека в стильном сером, явно не турецкого пошива, костюме и шелковом в тон галстуке, невысокого, с холодным жестким взглядом глаз цвета спелого каштана. «Ох, ни хрена себе!» — вырвалось у него. «Селами!» Новый хозяин плотно закрыл дверь в кабинет, повернул ключ и с виноватой улыбкой протянул бармену руку. «Я был неправ. Прости». «Черт!» — растроганно прошептал Али. «Где тебя носило, паразита? Хоть бы позвонил когда!» Они обнялись. «Ты теперь такой крутой! Дотронуться страшно! Как бы костюмчик не помять!» — весело воскликнул бармен. «Да ладно тебе!» — отмахнулся Алекс. «Это такой же камуфляж, как некогда белая рубашка. Вечером поедем ко мне, обмоем встречу». «Где ты живешь? Купил дом? Вернулся к родителям?» «Ни то, ни другое. Снимаю апартаменты неподалеку, с пансионом. Меня это устраивает. Все равно большую часть времени я провожу на работе. А родители...» Его губы, в уголках которых наметились короткие упрямые морщинки, сложились в печальную усмешку. Мой отец гораздо менее отходчив, чем ты, а мать боится ему возразить. Хваленное национальное самосознание. Полный патриархат. А твоя бывшая невеста? С ней все в порядке. Выскочила замуж, муж вроде какую-то лавку держит. Уже и троих детей напечатали. Да ты садись! Что застыл, как статуя? Никак не приду в себя от твоего чудесного перевоплощения, — съязвил Али. Ничего, привыкнешь. Они уселись в большие кожаные кресла. Алекс достал Мальборо, предложил другу. Всего-то? — поддел Али. А где гаваны? Боюсь, у меня низменный вкус. Ну да. Али взял сигарету, повертел в руке. «Знаешь, что я тебе скажу? Даже под угрозой остаться без работы, как подчиненный хозяину». «Салами Аванди, ты самый сумасшедший, упертый парень, какого я когда-либо встречал. Наверное, потому ты и добился всего, чего хотел». «Пока не всего». Алекс расслабил галстук. «Собираешься перевернуть все вверх дном?» «Точно. И начну с этого кабинета». Алекс прочертил в воздухе дымящимся сигаретным перстом воображаемый круг. «Я намерен придать ему нормальный рабочий вид». «Да», — критично оглядев олиповатые обои, помпезные в завитушках шкафы, замысловатую экебану в углу, протянул Али. «Ты стал рассуждать, как большой человек. Теперь с тобой не завалишься вечерком в кокос. И девочки, наверное, у тебя совсем другие. Кстати, ты не женат?» Алекс покачал головой. «А ты?» «Тоже. Где ж тебя носило все эти годы?» «Проще сказать, где не носило. После окончания института исколесил побережье вдоль и поперек. Последние 2 года работал в Эдеме у Асима». «Нашего Касли?» «Ну да». «Черт побери! А для меня он по гроб жизни останется господином Касли». Али развел руками. «Ну и как?» «Он меня многому научил. Тому, что не преподают ни в одном университете. Практике бизнеса. Это он помог мне получить кредит на покупку и реконструкцию Гардена. Теперь мы партнеры, и всем, что ты видишь, я обязан ему». «Ни хрена себе!» — только и смог произнести Али. «Как тебе только удалось? Он же никого не подпускал ближе, чем на 10 метров». «Я много работал, очень много». Алекс тонко улыбнулся. «Бизнес и ничего личного». «Слушай», — Али поерзал на скользком кресле, «а не знаешь, как там наша Фериде?» Алекс внимательно поглядел на друга, и тот смущенно пробурчал. «Чего?» «Забудь», — покачал головой Алекс, «она больше не работает в отеле». «А где?» Бармен невольно подался вперед. «Теперь нигде. Она подружка Асима». «Подружка Асима?» — жалобно переспросил Али. «Уже несколько лет он купил ей дорогой дом на берегу с садом и бассейном. Но он женат?» «Что с того?» — передернул плечами Алекс. «Ему это нисколько не мешает. Ей кажется, тоже. Девочка всегда хотела красивой жизни». «Понятно», — упавшим голосом протянул Али. «Что ж, рад за нее. Каждый получает то, к чему стремится. Просто волшебство. А что будет с нами?» «На время реконструкции всех отправлю в бессрочный отпуск. После желающие могут приступить к работе. Естественно, будет еще набор. Основные требования — профессионализм, дисциплина и хорошее владение русским». «Да», — почесал затылок бармен, — «ты здорово изменился, Алекс». Между прочим, в России нынче очередной кризис. Слыхал? Черный вторник, так кажется? Ты уверен, что они выкарабкаются?» «Уверен». Алекс затянулся, прищурившись. Задумчиво проговорил после паузы. «Я был там недавно и скажу тебе, это самая странная, парадоксальная и непредсказуемая страна в мире, где люди умудряются сокрушаться о бесприютных собаках и перешагивать через бездомных людей, где элитные новостройки заглядывают в окна жалким развалюшкам, и жители тех и других выгуливают детей на одной площадке, где все говорят о деньгах, но рыдают над дурацкими сериалами про несчастную любовь, где из грязи, руины, пепла поднимается средний класс, яппи, которые потом заставляют весь мир уважать себя. Вот на кого я ориентируюсь. К черту миллионеров! Пусть валят на Карибы, а у нас будет четверка по-европейски. Я не собираюсь рисовать лишние звезды. Выходит, мне еще и русский долбить? Для этого правила исключения не предусмотрены, — тонко улыбнулся Алекс, — даже для старых друзей. Как говорят русские, учение — свет. Ох, кисло сморщился Али, кошмарный язык. По-моему, русские сами его толком не знают. Думаешь, я не пытался осилить? Поймал, помню, с дуру какие-то новости. Слушал, слушал, ни черта не понял. Записал несколько слов. Ладно, думаю, спрошу кого-нибудь. Выловил в баре двух девиц. Показываю. Те вылупились, жмутся. Это, говорят, политическое. Надо мужиков позвать. Свистнули мужикам. Подходят двое, глянули. Один стал объяснять, другой как завопит. Неправильно. И давай спорить, ругаться. Чуть не передрались. Еще и меня козлом назвали. Да. Сочувственно покачал головой Алекс. Новости тяжеловаты. Давай я тебе газетки принесу. Они попроще. Может, у тебя журнальчики есть какие-нибудь эротические? — воспрянул духом бармен. — Забудь, — отрезал Алекс. — Воображаю, как после подобных пособий ты станешь с клиентками разговаривать. — Нормально, — обиделся Али. — Тоже. Моралист выискался. Забыл, как сам в языках практиковался, в чужих постелях. — Кстати! — в его глазах запрыгали лукавые искорки. — Раз зашел такой разговор. Помнишь свой бурный роман с этой, как ее звали? Ну, такая худая блондинка. Наташа? Нет, Настасья? Нет, Надежда. Точно, Надежда. Часом не встретил ее в Москве. Ты ведь тогда был от нее без ума? Алекс встал, подошел к окну. По посеревшему небу проплывали небольшие пухленькие тучки. «Будет дождь», — сказал он изменившимся голосом. «Так много дождей, так мало улыбок». Несколько дней спустя территория Гардена превратилась в строительный полигон. Скрестив руки на груди, Алекс задумчиво наблюдал, как зубастый ковш экскаватора вгрызается в красноватый грунт. Постепенно его душа наполнялась ликованием. Алекс вернулся в кабинет еще не затронутой реконструкцией, но уже наполовину очищенный от прежней мебели и отягощенный лишь парой стеллажей, столом и вращающимся креслом. Порывшись в ящике, вытащил поблекший газетный лист. С черно-белой полосы, чуть покривив в ироничной усмешке тонкие губы, смотрел волевой, удачливый, бесконечно уверенный в себе человек. Стиснув зубы, Алекс долго вглядывался в не очень четкий снимок, и ему все больше казалось, что темные глаза противника обращены именно к нему, Алексу, и таят насмешку и вызов. «Думаешь, ты самый крутой?» Алекс чиркнул зажигалкой, поднес газетный уголок к пламени и с мрачным удовлетворением наблюдал, как сжимаются и кукожатся, превращаясь в прах, ненавистные черты. «Я победитель!» — проговорил он так, словно уверял в этом себя. «Я победитель! Я!» Кто-то робко застучал по стеклу, словно пытаясь спорить. Алекс резко обернулся. Начался дождь. Официальное открытие нового отеля было назначено на вечер одного из воскресений апреля, перед началом сезона. Спустился прохладный весенний сумрак. Алекс в который раз обозревал окрестности. Ему казалось, что он уже запомнил каждый камешек, каждую песчинку. Долго и упрямо он добивался совершенства, и ему это удалось. Восхитительный парк, цепь бирюзовых бассейнов с горками, фонтанами и гротами, амфитеатр, мини-клуб, фитнес-центр, теннисные корты. Места развлечений располагались таким образом, чтобы ни одно не нарушало покоя основного корпуса отеля и сети бунгало, окруженных буйной зеленью. Менеджер по ресторану Мустафа Афенди, почтительно склонив голову, доложил, что все три готовы к приему. «Желаете проверить, господин Афенди?» «Непременно. Сейчас приду. Ступай». «Скотина, конечно», — глядя ему вслед меланхолично, подумал Алекс. «Но, профи, никуда не денешься. Бизнес и ничего личного». Блестящий, как глаза влюбленного, новенький БМВ плавно катил по шоссе. За рулем, внимательно следя за дорогой, сидел господин Касли, вовсе не изменившийся за последние 6 лет. Рядом в черном в облипочку платье, поблескивая бриллиантовыми сережками, демонстративно разглядывала за оконные пейзажи надутая Фериде. «Сними обручальное кольцо», — не выдержала она. «Что еще?» — не отрываясь от дороги, спокойно поинтересовался господин Касли. «Может, отвезти тебя домой? Брал бы тогда жену!» «В следующий раз так и сделаю. Когда увидишь, передавай привет!» Губки Фериде обиженно задрожали. «Непременно!» — усмехнулся он. «Вчера тебя видели в дорогом ресторане с очередной потаскушкой!» — выпалила она, уже почти плача. «Разумеется, в дорогом!» — невозмутимо отозвался господин Касли. «В дешевые я не хожу». «Ты даже не пытаешься отрицать?» «А кто ты такая, чтобы я перед тобой отчитывался?» — отчеканил он. «Дама, которую ты обзываешь, настоящая леди! Ей не нужно тыкать пальцем, какое платье надеть. Сделай одолжение. Замолчи. Ты забыла, что я не выношу сцен? И не реви. У тебя распухнет лицо, и мне придется высадить тебя на первой же автобусной остановке». Девушка закусила шелковый платочек, приоткрыла окно, чтобы свежий ветер обдул влажные веки. Некоторое время в машине было тихо. Господин Касли настроил магнитолу на классическую волну. Достал сигару. Его спутница вытащила из бардачка зажигалку. «Дорогуша», — проговорил новоиспеченный совладелец отеля уже мягче. «Не переживай. Все эти женщины приезжают и уезжают. Ты же величина постоянная». «Как и жена», — с горечью промолвила Фариде. «Что поделать? Нельзя иметь все сразу». Мужчина легонько коснулся бриллиантового ушка девушки. «Хочешь большой светлой любви? Выходи за владельца цветочной лавки. Он к тебе весьма неравнодушен. Будет каждый день приносить тебе в постель по огромному букету». «О, вот мы и приехали. Как быстро летит время за пустой болтовней. Издали было видно, как звездопады золотых фейерверочных брызг разрывают клубящийся сумрак. «Здесь все иначе», — прошептала Фериде. «Алекс, кто бы мог подумать?» «Да, дорогуша, когда в другой раз появишься в отеле, советую повнимательнее приглядеться к нашим официантам. Вдруг в ком-нибудь дремлет будущий Рокфеллер. А может быть, тебе снова пойти работать? Безделье развращает. Хочешь, попрошу Алекса взять тебя в секретарши?» «Не смешно», — огрызнулась Фериде, взявшись за дверную ручку. «Да сиди ты спокойно», — раздраженно одернул ее господин Касли. «Сколько можно учить?» Парнишка, встречающий, распахнул дверцу и подал руку. «Ой, что за название?» Вскинув голову, удивленно захлопала ресницами Фериде. На фоне истинно черного неба пламенели красным маревом 7 огромных букв, складываясь в загадочное, ни на что не похожее магическое слово-символ. Асим Касли нахмурился, сдвинул брови. «Чокнутый», — сказал он с досадой, имея в виду партнера. «Мог бы и посоветоваться. Если мне не изменяет память, это должно быть женским именем». «Надо же!» — всплеснула ладошками Фериде. «Как романтично! Кто эта женщина? Его невеста? Дорогой, а ты мог бы назвать что-нибудь моим именем?» Лицо господина Касли прорезала саркастическая улыбка. «Тебе, дорогуша, я предложил бы на выбор факсовый аппарат или упаковку презервативов».